Глава 16. Совет сотни генералов. Шатер Его Величества, Бога Императора Матвиема. «Позвольте мне идти в авангарде! Свирепые понтиерс ворвутся и разгромят врага еще до того, как он поймет, что произошло!» — кричал усатый мужчина с черными, короткими, смоленистыми волосами и кошачьими глазами. «Вы? Ха! Котоподобные сухопутные! Мы — гордый народ гор! Гарпии Его Величества! Первыми ворвемся на проклятые земли и разгромим врага еще до того, как вы его увидите!» Распетушившись, щеголяя белыми крыльями за своей спиной, выступал другой аристократ. Даже собрать всех этих ушлепанов в одном единственном месте, при этом не дав им друг друга поубивать, стало задачей со звездочкой. Теперь же, когда решалось, какое из подразделений пойдет первым, обозначив себя авангардом, элитой, теми, кому разведку доверяют больше всего, они вообще помешались. Кичаться отвагой, прошлыми заслугами, силой физической и магической, категорически отказываясь понимать всю ту опасность, которую несла роль приманки. Сейчас, спуская кого-то впереди, я выбирал не разведчиков, не тех, кто что-то где-то сможет вынюхать. Я выбирал корм. По факту мы выбирали смертников, что примут на себя удар коварной пустыни. Ловушки смерти и чумы, ими услана вся пустошь. Подземные черви, каждой длиной от 100 метров, скорпионы размером с трехэтажные дома, зарывшиеся и попрятавшиеся в жарких барханах. Там, впереди, в пустыне, кромешный ад. Мы вторгались в ад. И на их месте я лично хотел бы идти последним. Но эти идиоты, они буквально устроили соревнования за то, кто больше других достоин умереть первым. Абсурд. «Первыми пойдут существа из крылатой эскадрильи легиона», завершая спор, утвердил назначение я. «Вы уверены, император? В вашем гении никто не сомневается. Однако, позвольте узнать, зачем тем, кто владеет крыльями, ступать по земле, рискуя попасть в песчаные ловушки?» Говорит представитель кошачьих, герцог Пантериес. «Именно потому, что у них есть крылья, они пойдут пешком», говорю я, вспоминая предупреждение Остоупы. «Песчаные черви обитают под землей. Методика их охоты проста. Сначала они обозначают феромонами свои угодья по периметру. После начинают копать, перепахивать подземные спрессованные пласты земли. Эти магические твари очень чувствительны к перемещениям грунтов, в особенности к внешнему давлению на них. Когда пройдет один, они услышат. Когда пройдет десяток, заинтересуются. Пройдет сотня, явятся. Дюны пустыни зыбучие, песок подобен воде. При соприкосновении с манной может стать как сыпучим, погребающим под собой ступившего, так и прочным, словно гранитная плита. Когда разведчики ступят, а после пойдут вглубь охотничьих угодий червя, передовые отряды также окажутся в опасности. Вряд ли смогут прийти им на помощь. Иными словами, спасти тех, кто попал в западню, в зыбучие пески, смогут только крылья. Крылья, которые наши воины должны иметь возможность спрятать». Глядя на командира гарпии, пересказываю идею Остоопия. «Я лично испытываю симпатии к крыльям гарпии, однако симпатии не делают вас выносливее крылатого легиона». После моей фразы о симпатии представитель пантеры хмыкнул, а старая гарпия, удовлетворительно расплывшаяся в улыбке, кивнула. «Да, к сожалению, мои воины и вправду не годятся для вашего плана. Мы можем ходить по земле, можем летать, но прятать нашу гордость за спинами, к сожалению, такой силой мы обделены. Видимо, наличие крыльев и вправду может спугнуть вражеских генералов». «Потому-то я ставлю во главе отряда серокрылых ангелов, возглавит которых один из лучших воинов мира — ангел кровопролития Зауриэль». Добавляю я, завершая все споры. «Хорошо, но дальше ведь можем идти мы». «Хорошо, но дальше ведь можем идти мы», — не унималась старая пантера. «Нет». Понимая, что скандала не избежать, говорю как можно спокойнее я. «Дальше как раз пойдут гарпии. Они, как и ангелы, в кратчайшие сроки могут воспарить при опасности, моментально отступить с разворачивающимися построениями авангарда, занять фланги и тылы». Пантера злился. С этим пернатым, способности которого сейчас действительно оценились больше его, у старой кошки были старые счеты. «Отриньте распри, пока они будут сражаться за наше мирное небо, мы с вами, Пантериес, будем умирать на земле». От слов моих гарпия утратил в настроении. Кот, наоборот, приободрился. «Так значит, вы возглавите армию на земле?» — спрашивает усач. «Именно. Решающее сражение за Абу-Хайра развернется именно на горячих песках. Роль крылатых эскадрилий сугубо вспомогательная. Их задача — разведка, доминация в воздухе, бомбардировка вражеских позиций, прикрытие флангов и защита тыла наступающей группировки. Князь Тьмы, Смерть и Чума, по имеющейся у меня информации, скапливают силы именно в городе. В городе, разрушив и захватив которые, мы полностью утвердим свое превосходство и доминацию на континенте. Победив в битве за Абухайра, победим в войне за материк. Говорю я, и все, будь то гарпии, коты, псы, котопсы или гиены с верблюдами, тут же срываются на овации и аплодисменты. Сейчас баланс сил тьмы и света приблизительно равен. Оставив овации, одним поднятым над столом указательным пальцем, вводя в роль верховного правителя, продолжаю свою речь. Но помимо демонов и ангелов, есть еще и иные силы. Когда мы выдвинемся, когда сделаем свой первый шаг навстречу пропасти, я хочу, чтобы каждый из вас был готов к встрече с новым врагом. Тем, кто может ударить в спину. И речь не о тех, кто в этом шатре. «Белые ангелы из феи?» — произнес кто-то из мужчин рода кроля, заседавший по ту сторону стола. «Верно», — отвечаю я. «Войско наше разделится на три части». Добравшись до Абухайра, оценив врага, мы, выставив авангард для борьбы с нечистью, ариград для защиты тыла от Горлеона, и в центре разобьем главный лагерь, ставку, от которой продолжим наше движение в любую из сторон мира. «Господин, ну позвольте, как мы добьемся подобного при условии, если божество, именуемое Сфея, перережет нам снабжение, ударив не прямо в ариград, а, к примеру, разрубив линии снабжения?» — говорит один из представителей Му. Кажется, именно он и его род отвечал за снабжение. Вопрос хороший, правильный, ответить на него я пытался с позиции Наполеона. Пример не лучше, но именно в его войске отряды снабжения столкнулись с приблизительно той же проблемой, которая ждала нас. Отсутствие нормальных дорог, невозможность изымать запасы местного населения и восполнять ими возникающий дефицит, а самое главное, на большой дистанции растянутость армии и обозов, шедших с армией вперед. Вот краткий перечень причин, существенно усложнявших французскому императору жизнь. Он, привыкший к молниеносной кампании в условиях маленькой и компактной Европы, решился посягнуть на новое для себя, на необъятные просторы. И эти просторы, вместе с людьми их защищавших, вместе с погодой и дорогами, уходящими в горизонт, поглотили Наполеона. Он спешил, хотел генерального сражения и безоговорочной победы. Сражение он получил. Можно сказать, даже победил в бою, но по итогу проиграл во всей войне. Предательство Эсфеи, ее фокусы с зараженной продукцией позволили мне в разы тщательнее подготовиться к этой кампании. Обеспечить высокий урожай по всей империи, а также в разы увеличить качество и скорость поступления на запад припасов. Сейчас мы имели меньше солдат, чем у француза, но при этом не имели проблем с дорогами, поставками, а также безопасными складами, которые, как и дорога, я мог строить из ничего. Наполеон шел захватывать и кому-то что-то доказывать. А я шел возвращать не свое, но то, что принадлежало моим слугам, моим дроу. Через сутки после завершения собрания, первые, переодетые в одежды обычного ополчения серокрылые ангелы, пешим выступили на запад. Дорога под их ногами рассыпалась, они вязли, топчась на месте, медленно-медленно двигаясь вперед, исполняя роль наживки. Держа их на дистанции 10 километров, следом двинулись отряды поддержки. Также по песку, с презрением и дискомфортом шли спешные гарпии. Затем, чтобы отряды разведки и поддержки внезапно не попали под атаку и не погибли в одночасье, с неба следили отряды связи. По флангам, дежуря и контролируя небо, также, меняясь, отдыхая и вновь возвышаясь над миром, продолжали нести караул другие существа, перемешанные с гарпиями. На дистанции более 15 километров от двух спешных крылатых отрядов начинало свой ход основное войско, на челе которого, сотворяя перед нами ровную, прочную, как камень, дорогу, шел я. Песок под моими ногами становился твердым, словно кремень. Стоило мне пройти всего метр, и то место, куда я ступал ранее, обрастало брусчаткой, по бокам которой образовывались задерживающие пески рвы. Переметов не будет, мы на вершине, и путь наш от границы до самого Абухайра я продолжу сквозь самые высокие песчаные шапки. Там, где будет казаться, что насыпь слишком низка, построю пескозадерживающие щиты. Возвышенности в виде невысоких стен, задача которых ясна из их названия. По прямой, если не оглядываться на стихию, на бури и козни, что попытаются строить нам враг, да, Абухайра меньше 2 недель пешком. Зная о магическом происхождении некоторых местных погодных явлений, я также позаботился и об указателях. не сказочных стрелочках у дороги, которые можно перевернуть движением пьяной руки, а таких, которые слон подвинуть не сможет. Первый из таких указателей я возвожу под вечер первого дня пути. Каменная крепость, частично возведенная из камня с обозов, что все время двигались следом за мной. Построив крепость, со стенами, воротами, кладовой и казармами, посреди нее я воздвиг обелиск. И на нем высек Абу-Хайра. Ну и стрелочку подрисовать не забыл. Потом, может, тут и вправду, как в сказке шутники добавят, мол, налево пойдешь, коня проебешь, направо пойдешь, вдовой станешь, хоть ты мужик. Ситуация шутка-минутка, но как указатель движения, с одной единственной дорогой прямо, как по мне, самое то. Ну, бля, если не смотреть назад, то даже пьяным точно не заблудишься. Приблизительная дистанция нашего продвижения в первый день составила 12 километров. С нашей позиции, со стен возведенного форта, отчетливо виднелись поднятые над пограничной заставой стяги. Второй день, его утро ознаменовалось сразу двумя неприятными вестями. Из столицы, верхом на своих бравых скакунах, прибыли сразу две беды — Люси и Джульетта. Причина их появления стала внезапно облачко. За месяцы, проведенные в столице, она так соскучилась, так истосковалась по мне, что не нашла для себя занятия лучше, как ночи напролет рассказывать и пересказывать истории обо мне и моих похождениях внучкам. Ну, то есть пра-пра и еще с десяток раз моим правнучкам. Хоть суккубша лично не присутствовала ни в одной из своих на 70% вымышленных историй, стоит отдать должное, прорекламировала она меня знатно. От постели, в которой я для кролица рябок, так оно и есть, да обид, в которых поверженные лисицы из рода красных хвостов боготворили меня словно бога. Все, сказанное ею, воспринято как чистая монета. Мифические подвиги мои на тонкой подтвердили и божественные цветы. В глазах их виднелся нездоровый, насмешливый и слегка надменный блеск. Они-то досконально знали, что и как было в прошлом. Да, только не один я имел скелеты в шкафу. Их божественность более моей казалась надуманной. А история, в которой семечко зари плакалась у меня на груди, так и вовсе не подобающая для кого-то вроде дриады, именующей себя божеством-цветком последней зари. Слушая восторженные оды от молодых Джульетты и Люси, все мы старательно умалчивали самые пикантные и стыдливые детали. И только одна ора, будь она неладна, только подкидывала и подкидывала дров этот злоебучий костер неправдоподобности. Вечер у костра стал вечером истории королевы дроу. Пронзив небеса, драконобойная стрела вдруг отскочила. Бог Матвеем, первый из героев, отбросив оружие, с голыми руками кинулся на властелина тьмы. О-о-о! С большими глазами, полными веры и доверия к первой из императриц Аории, Джульетта и Люси обращают свои взоры на сидевшую рядом с ними Астаопу. Ту, которую впервые допустили в мой шатер без скандалов и антимагических заклинаний. Еще в момент, когда разговор о прошлом стал заходить не туда, я хотел все закончить, прервать, но, бля, эти бабы, они просто отказались меня слушать, требуя законное исчо. «А вы что на меня смотрите?» «Да-да, все так и было». Не без иронии, в конце ехидно усмехнувшись, заявляет Астаопа. «Прям как сейчас, помню, он с голыми руками кидается на темного бога-дракона. А я получаю чешуйчатым хвостом по голове, а дальше все как в тумане». «Так, Матвеем, поведай нам, как ты победил бога-дракона, да еще и голыми руками? Тебя ведь неспроста назвали первым героем, а я этого даже уже исполнить не могу». Лыбясь, потрунивала Астаопа. Эта сучка реально издевалась надо мной. «Ну, скажем так, время, слухи изменяют все, даже течение рек». Говорю я, ловя очередной ехидный взгляд со стороны Астаопы и восторженные... недоумевающие взгляды от зари, ветерка, облачка и даже Зауриэль. Скажем так, воин, оставшись без оружия, никудыжный воин. У меня еще остался кинжал, спрятанный в сапоге. Да, точно, кинжал. Я им выбил глаз дракону. Верно, последний глаз. Я помню эту историю. Первый вы выбили ему именно из легендарного лука. Так значит, вы ослепили его, обрезали крылья и добили. Так все было. Восторженно, словно ребенок, закричала Аора. «Да...» Наклонив голову на бок, все так же, словно вот-вот выдаст мою главную тайну, рукой прячет улыбку Астаопа. Во взгляде ее чувствуется властность, а также читается фраза «Теперь ты мне должен за мое молчание». «Так все и было». Стиснув зубы, скупо ответил я. «Астаопа, богиня, что служит Асвеи, не даст соврать». Астаопа берется за рассказ. «В то время мы плохо ладили. Но могу сказать с уверенностью, бога-дракона, сильнейшего из владык сил демонов, легендарного злодея. Сука бесила меня, выводила на эмоции своими тупыми лирическими отступлениями, заставляя жалеть, что не держу ее, как и ранее, в тюрьме. Победил именно Матвеем, без шуток. Когда кинжал отскочил от челюсти дракона, тот голыми руками вырвал глаз демону. «Так ты же говорила, что потеряла сознание!» Не выдержав, разом уличив Остопу и меня во лжи, воскликнула очень внимательное облачко. «Ну да и нет, я это... Я перед тем, как отключиться, передала ему все способности, и потому герой Матвеем победил дракона. Да, так все и было». Пиздоболка. Глядя на слушателей, тех из которых сейчас состояли элиты сего мира, я молился на свою удачу, надеясь, что поверят. Попутно обещая эту дуру вернуть обратно в клетку. «Вот как?» Безоговорочно веря Остоопе, заключает облачко. «Но раз вы помогли господину, почему тогда стали врагами? Как так вышло, что друзья направляли оружие друг на друга?» От этого вопроса мне поплохело. От ответа Остоопы зависело слишком много. «Ну знаешь, облачко...» Вступил в разговор я. «Матвей, не стоит, я скажу, как есть». Прервала меня Остоопа, заставив в очередной раз вспотеть от волнения. «Я поступила плохо. Скажу честно, боги ошибаются не меньше живых. И я ошиблась, сильно напортачила. Для того, чтобы понять это, мне понадобилось не одна тысяча лет, а также не одно, а целый ряд поражений. По идее, твой владыка должен был прикончить меня, обезглавить, как делали другие. Это, по-моему, было бы правильным решением. Но я тут, с вами, выпиваю, беседую, чувствую себя так хорошо, как не чувствовала на небесах. Потому, облачко, прошу тебя, не повторяй моих ошибок. Что бы тебе ни обещали, знай, Матвеем даст тебе больше, чем кто-либо может предложить. Он даст тебе... знаю», — перебила облачко. «Счастье любит тишину», — так говорил хозяин. «Поэтому лучше заткнись, проигравшая богиня». Сбодрив меня и посадив на огненного коня темпераментную Остоопу, задрав в гору нос, заключила облачко.